«Возможно, я смогу снизить до 3,5», — сказал человек за прилавком. Мои уши насторожились, когда я услышал в его голосе кое-что новое — отчаяние. До меня дошло, что некрасивая потрепанная лютня может не особенно хорошо продаваться в городе, кишащем дворянами и процветающими музыкантами. Я покачал головой: «Струны старые», — сказал я. На самом деле они были в порядке, но я понадеялся, что хозяин в этом не разбирается. «Это да», — признал он, убедив меня в своем невежестве, — «но струны дешевы». «Наверное», — с сомнением сказал я, следуя внезапно родившемуся коварному плану. Я настроил все струны чуть-чуть не в лад с другими, взял аккорд и прислушался к мерзкому звуку, потом смерил гриф лютни кислым, задумчивым взглядом. Кажется, гриф повело. Минорный аккорд прозвучал еще более неприятно. «Вам не кажется, что плохо звучит?» Я ударил по струнам сильнее. 3,2, — с надеждой спросил он. «Это не для меня», — сказал я, словно поправляя его, — «а для маленького брата. Проклятый зануда не оставит меня в покое». Я снова провел по струнам и поморщился. «Я, может, и не очень люблю мелкого поганца, но не настолько жесток, чтобы покупать ему лютню с кривым грифом». Я сделал многозначительную паузу. Не дождавшись ответа, я подсказал ломбардчику: «Не за 3,2?» «Три ровно», — с надеждой спросил он. С виду я держал лютню небрежно и беспечно, но в глубине души стискивал ее побелевшими от жадности костяшками пальцев. «Не могу надеяться, что вы это поймете. Когда Чандриана убили мою труппу, они разрушили единственную семью и дом, какие я когда-либо знал. Но еще хуже в каком-то смысле было, когда лютню моего отца разбили в Торбиане. Я словно потерял часть тела, глаз, жизненно важный орган. Без музыки я скитался по Торбиану несколько лет, полуживой, как покалеченный ветеран или шаркун». «Послушайте», — прямо сказал я ломбардчику, — «у меня для вас есть 2,2. Я вытащил кошелек. Вы можете взять их, или эта уродина будет еще 10 лет собирать пыль на верхней полке». Я встретился с ним глазами, сдерживаясь изо всех сил, чтобы не показать, насколько я жажду этой лютни. Я был готов на все, чтобы получить ее. Я бы плясал голый по снегу, хватал бы его за ноги, дрожащий и безумный, обещая ему все, все. Я отсчитал 2 таланта и 2 йоты на прилавок между нами. Почти все деньги, которые скопил на плату за обучение в этой четверти. Каждая монетка тяжело звякала, когда я выкладывал ее на прилавок. Он долго смотрел на меня, прикидывая. Я звякнул еще 1 йотой. И подождал. И еще подождал. Когда он, наконец, протянул руку за деньгами, его осунувшееся лицо стало именно таким, какие я привык видеть у ломбардщиков. Дэви открыла дверь и улыбнулась. «Ну, честно говоря, я не думал, что увижу тебя снова. Заходи». Она задвинула засов за моей спиной и прошла к своему столу. «Однако, не могу сказать, что разочарована». Оглянувшись через плечо, она сверкнула озорной улыбкой. «Я надеялась завязать с тобой дела». Она села. «Итак, 2 таланта?» 4 на самом деле будет лучше», — сказал я. «Как раз столько, чтобы оплатить обучение и койку в гнездах. Я мог спать на улице под дождем и ветром, но моя лютня заслуживала лучшего». «Чудесно», — сказала она, доставая бутылочку и булавку. Кончики моих пальцев были нужны мне целыми, так что я уколол тыльную сторону ладони и позволил 3 каплям медленно скатиться и упасть в маленькую коричневую бутылочку. Я передал ее Дэви. «Булавку тоже туда бросай». Я сделал это. Дэви смазала пробку каким-то прозрачным веществом и вогнала ее в горлышко бутылки. «Хитрый клей от твоих приятелей за рекой», — объяснила она. «Теперь я не могу открыть бутылку, не разбив ее. Когда ты выплачиваешь долг, ты получаешь ее обратно целой и невредимой, и можешь спать спокойно, зная, что я ничего не припрятала для себя». «Если только у тебя нет растворителя», — заметил я. Дэви бросила на меня язвительный взгляд. «А ты не силен в доверии». Она пошарила в ящике, вытащила немного воска для запечатывания и начала разогревать его над настольной лампой. «Вряд ли у тебя есть печатка, кольцо или еще что-нибудь в этом роде?» — спросила она, залив воском пробку. «Если бы у меня были драгоценности, меня бы здесь не было, честно сказал я, и прижал к воску большой палец. Он оставил вполне узнаваемый отпечаток. Думаю, этого достаточно. Дэви нацарапала алмазным резцом на дне бутылочки номер, затем вытащила листок бумаги. С минуту она писала, потом помахала бумажкой, ожидая, пока чернила высохнут. «Можешь отнести это любому ростовщику на любой стороне реки», — жизнерадостно сказала она, передавая бумажку мне. «Одно удовольствие иметь с тобой дело. Чувствуй себя как дома». Я направлялся в университет с деньгами в кошельке и умиротворяющей тяжестью лютни, висящей на плече. Она была старая, некрасивая и много стоила мне денег, крови и части разума. Я любил ее как дитя, как дыхание, как собственную правую руку. Глава 51. Жесть и деготь. В начале моей второй четверти Килвин дал мне разрешение изучать Сигалдри. Это заставило удивленно приподняться несколько бровей, но не в Артной, где я показал себя усердным работником и прилежным студентом. Сигалдри — это, проще говоря, набор инструментов для направления и распределения сил. Как симпатия, только твердая. Например, если пометить один кирпич руной Уле, а другой руной Дочь, две руны заставят кирпичи приклеиться друг к другу, словно они связаны цементным раствором. Но все не так просто. В действительности происходит вот что. Две руны рвут кирпич пополам с силой, равной силе притяжения. Чтобы предотвратить это, следует добавить руну Ару на каждый кирпич. Ару — руна глины, и она заставляет два кусочка глины слиться, решая вашу проблему. Если не считать того, что Ару и Дочь не сочетаются, они создают неправильную конфигурацию. Чтобы они подошли друг к другу, надо добавить еще две связующие руны Геа и Тех на второй кирпич. Тогда кирпичи притянутся друг к другу, не ломаясь. Но только если кирпичи сделаны из чистой глины. Большинство кирпичей не таковы, поэтому лучше подмешать железо в кирпичный раствор, прежде чем обжигать. Конечно, это означает, что придется использовать фехр вместо ару. Затем вам понадобится добавить тех и геа, чтобы все наконец сошлось. Как видите, цемент — более простой и надежный способ удержать кирпичи вместе. Я изучал Сигалдри под руководством Каммара. Этот покрытый шрамами одноглазый человек был привратником Килвина. Только после того, как ты доказывал ему полное владение Сигалдри, ты мог продвинуться до обучения у одного из более опытных артефакторов. Ты помогал им в проектах, а они в ответ показывали тебе тонкости своего искусства. Всего рун было 197. Это походило на изучение нового языка, только он основывался на почти 200 незнакомых букв. Кроме того, нередко приходилось изобретать свои собственные слова. У большинства студентов уходил месяц учебы, прежде чем Каммар признавал их готовыми продвинуться дальше. У некоторых целая четверть, у меня это заняло 7 дней, все от начала до конца. Как? Во-первых, у меня был мотив. Другие студенты могли позволить себе не спешить в учебе, их родители или покровители оплачивали расходы. Я же вынужден был в Артной быстро подниматься по рангам, чтобы начать зарабатывать деньги собственными проектами. Плата за обучение уже не была приоритетом, им стала Дэви. Во-вторых, я был очень умен, чрезвычайно умен. И, наконец, мне везло, просто и незатейливо. С лютней за спиной я ступил на лоскутный ковер крыш главного корпуса. Стояли темные облачные сумерки, но я уже хорошо знал дорогу. Я держался жести и дегтя, зная, что красная черепица и серый кровельный сланец предательски скользят под ногой. В какой-то момент перестройки главного корпуса один из двориков оказался совершенно изолированным. В него можно было попасть, только вылезая из высокого окна в одном из лекционных залов или спустившись с крыши по корявой яблоне. Я приходил сюда, чтобы попрактиковаться в игре на лютне. Мое место в гнездах не слишком подходило для этого, не только потому, что музыка на этой стороне реки считалась фривольной, но и потому, что моя игра могла поссорить меня с соседями по комнате, которые спали или занимались. Поэтому я приходил сюда. Это место было наилучшим, уединенное и практически рядом с домом. Кусты разрослись, и газон превратился в буйство сорняков и цветущих трав, но под яблоней стояла скамейка, прекрасно мне подходившая. Обычно я приходил поздно вечером, когда главное здание стояло запертым и пустым, но сегодня был ТДН, и значит, если я быстро пообедаю, у меня будет почти час между занятием Элкседала и работой в Артной. Куча времени для практики. Однако, добравшись до дворика, я увидел огни в окнах. Лекция Брандье затянулась, поэтому я остался на крыше. Окна в лекционный зал были закрыты, и было немного шансов, что меня услышат. Я прислонился спиной к ближайшей трубе и начал играть. Минут через 10 огни в окнах погасли, но я решил остаться здесь, а не терять время, спускаясь во двор. Я был где-то на половине тима 10 стуков, когда солнце выскользнуло из-за туч. Золотой свет залил крышу, скатываясь тонкой струйкой во дворик. И тогда внизу я услышал шум, внезапное шебуршание, как от испуганного животного. Затем послышалось что-то другое, не похожее на шуршание белки или кролика в кустах. Это был жесткий звук, металлический удар, как будто кто-то уронил тяжелый железный прут. Я перестал играть. Неоконченная мелодия продолжала звучать в голове. Может быть, внизу меня слушал другой студент. Я положил лютню обратно в футляр, подошел к краю крыши и заглянул вниз. Но ничего не смог разглядеть сквозь густые кусты, покрывавшие почти всю восточную часть дворика. Может, он залез в окно? Закат быстро угасал, и к тому времени, как я спустился по яблоне, большая часть дворика погрузилась в тень. Отсюда я увидел, что высокое окно закрыто. Никто не мог попасть сюда этим путем. Хотя быстро темнело, любопытство победило осторожность, и я полез в кусты. Здесь оказалось просторно. Кое-где живая изгородь только создавала зеленый купол из живых ветвей, а между кустами оставалось достаточное место, чтобы сидеть свободно. Я подумал, что в этом дворике можно будет спать, если в следующей четверти мне не хватит денег на койку в гнездах. Даже в угасающем свете я видел, что я тут один. Здесь не хватило бы места даже для кролика. Также я не разглядел ничего, что могло бы издавать металлический звук. Бормоча прилипчивый припев из тима, я прополз до другого конца изгороди. Только уже вылезая на другой стороне, я заметил решетку слива. Я видел такие, разбросанные по университету, но эта решетка была совсем старая и большая. Если убрать ее, в отверстие вполне мог протиснуться человек. Я ухватился в нерешительности за один из металлических прутьев и потянул. Тяжелая решетка повернулась на шарнире, приподнялась сантиметров на 7-8 и застопорилась. В тусклом свете я не мог разглядеть, почему она не идет дальше. Потянул сильнее, но не смог сдвинуть. Наконец я плюнул и уронил решетку на место. Она издала жесткий, слегка металлический звук, словно кто-то уронил тяжелый железный прут. Затем мои пальцы нащупали то, что упустили глаза — сеть желобков на поверхности прутьев. Я пригляделся и узнал руны, которые изучал под руководством комара Ули и дочь. Тогда в голове у меня что-то щелкнуло. Припев «Тима 10 стуков» сложился с рунами, выученными за последние несколько дней. «Ули или дочь свяжу, рех ищу, кел нахожу, тех замок, а гиа ключик, на зубок их всякий учит, вроде песен камнем ресен». Тут пробило 6. Этот звук вывел меня из задумчивости. Для равновесия я оперся о землю, но рука вдруг встретила не листья и грязь. Она коснулась чего-то круглого, твердого и гладкого, зеленого яблока. Я прополз под изгородью и забрался в северо-западный угол, где росла яблоня. На земле никаких яблок не валялось, для них было еще слишком рано. Кроме того, железная решетка находилась на противоположном конце дворика. Яблоко не могло закатиться так далеко, его кто-то принес. Не зная, что и думать, но понимая, что опаздываю на вечернюю смену в Артную, я залез на яблоню, подхватил лютню и поспешил в мастерскую Килвина. Позже, тем же вечером, я положил на музыку и все остальные руны. Это заняло несколько часов, но когда я закончил, у меня словно справочник завелся в голове. На следующий день Каммар подверг меня большому двухчасовому экзамену, и я его успешно прошел. Для следующей стадии обучения в Артной меня определили в ученики к Манетту. Пожилому шевелюристому студенту, с которым я познакомился в первые дни в университете, Манет учился здесь почти 30 лет, и все знали его как вечного Эллира. Но хотя теперь получалось, что мы с ним в одном статусе,